что, сука ебучая, квартира покоя не дает? Нет, квартира забыта. 12 метров тебя все. Заебли, сука. Не интересует. Нет, заебли 12 метров, сука, ебаная в рот. Не интересует, нет, не за квартиру. Не интересует, нет, уж не старая же пизда тебя нет, заинтересовала. Нет, не интересно, квартиру нет, больше не надо. Валентина... А который... чего тебе надо, блядь? Зитхай. Ну, не глухая. Зитхай. Это ты, гастарбайтер? Да ни хули ты, ебаный, немцы прихинулся. Да фридом, пошла блядь. Ты в жопу, жопина, заткни. Сука, тварь. Иди со всех хуй, у новых русских. Фашист, ёбаный. Работаешь, баба. У вас поведение, как у фашистов. Вы ёбаные фашисты, блядь. Наверное, фашисты, вы люди, это вы чмыри, нахуй. Ты демократии, вы нам вырежет, суки, все твари. Ты когда деньги на уме, нахуй? Всех вас, нахуй, надо не сомнить драться. Да не, сука, старый, пока тебе... Не вырезал, сука, и не повесил, тварь, блядь, загнись, иди в жопу, тварь, я ненавижу вас, демократы, коммунисты, сраных, ублюдков, всех вас, нахуй, надо расстрелять, взять где-то автомат и расстрелять, нахуй, всех. Ебучий фриц! Расстрелять, ваших нанов, гондонов, вы на полиции грузите, ебаных машин, их, блядь, денег, трясут, и ты нахуй вешается на вас, на всех. Фашистская тварь, ебаная фашистская тварь! Витхай, всех он сейчас надо во имя Адольфа Гитлера! Фашист хуев! Фашисты, это ты, суки, голодранцы, ебаные! Пошла, фашисты! Вырезали, да ее уничтожали! Вас насилу, нахуй, всех! Твари, заткнись ты, сука. Иди, иди нахуй со всем Сталина, у своего ублюдка нахуй, который устроил вам голодовку. Да алло. Да тебя боятся, хуй тебя боятся, ты тебе в тюрьме надо, блядь. Иди нахуй, сука старая, иди сосать. Ты хуй молодой! Она в дико старухи ебаный! Сука! Ни один нормальный человек к старухе не приебется! Паскуда блядская! Фашистская паскуда! Сука, иди! Иди нахуй сосать! Алло! Сталина! Алло! Кто это за сука была за такая? Знакомая одна. Скажи ее... Ей, если сразу скажет мне что-нибудь, я ее нахуй закопаю. Хорошо, вот, а тварь. Ты не будешь никого на самом деле ты копать, чё ж ты? Ты возьми чмо, сраные, демократическая тварь, права у вас какие-то. Алло. У вас нихуя ничего нету в жизни, да? Голодранцы ебаные. Понакупи всех машин нахуй, вы ебаетесь. Жизни. Мы их сами делаем машины, представляешь? Да понятно, что вы там делаете. Да? Так уметь, что выёбываться. Неправильно. Мы еще русский язык учим, представляешь? Иди ты нахуй своим русским языком, козёл. Ты умеешь по-монгольски разговаривать. Ты чмошник, всех вас надо уничтожить просто. Взять нахуй автомат и расстрелять просто, не жалко. Где автомат? Знаешь? Автомат. Вместе с вашими гондонами. А, ты гитлеровская тварь! Заткнись, ты сука старый! Иди ты иди, нахуй! Блядь, я тебя иди сосать у Сталина! Иди сосать у Сталина! Сталин, знаешь, иди сосать, сука старая! Заткнись! Это жена Сталина была. Так какая жена Сталина? Пошла нахуй, сука, старая. Ты бабушку не трогай, бабушку. Да пошла нахуй, ты бабушка, если не стык, гандон не штопан. И пидорас, заебал сюда звонить. Почему? Ты мне сам дал номер, что зазвони. Ты заебал сюда звонить, и нахуй бухать. Правда? Я не бухаю. Иди бухать, чмошник сраный. Голодранец. А почему? Ты низший ублюдок, голодранец. Да? Да, тебе нихуя ничего нету. Чмошник ты. Сраный. и пидорас. Да. 16 район милиции, Сидоров. Иди в жопу, заткнись. Иди сосать. Черт, что друга моего послал? Да пошел нахуй ты с ней с тем. Далеко подожди, ты сам чмо. Тебе телефон отберут и... Ребят, вы так хотите, вы себе пидорасы, деньги, телевизор нахуй. Актерами, певцами быть. И все остальное. Такая тварь вон, что смотрел. Пидорасы. Вылезает мудаки. Не ругайся. Этой демократии сраной. Спокойно. Слушай, да всех вас надо уничтожить, знаешь. Не уничтожишь. Мы печеньки производим, никто нас не уничтожит. Была моя воля, уничтожил бы. Нет, не с удовольствием. Нет, просто. Так и останешься. Алло. Я тебя не слышу, ты пропадаешь куда-то. Почему гудки Заткнись, пошли? Заткнись, козел. Почему гудки пошли? Иди сосать, иди спать. А ты уже, что ли? Это самое. Иди в жопу, чмо. Иди сам в жопу. Иди в жопу, чмо. Иди в жопу, иди в жопу. Ты козел, ты тварь, я тебя ненавижу. Ты сдох, сука, тварь. Чмошник, чмошник. Ублюдок, мразь. Киндер. Сам ты киндер ебаный, пидорас. А ты в какой школе учишься? В каком классе? Ни в какой, знаешь. Че, выгнали? Я давно уже ее закончил, эту ублюдочную школу. Да ладно, там мой дед преподавал еще, где-то учился. Да ты не доучился. Нет, я учился. Я купил диплом за 300 рублей. Ну заметно, что ты купил диплом. А че заметно? У тебя деньги есть? Нет. Дай 2 рубля во второго. Иди нахуй, иди воруй. Я ворую каждый день. Что твое? Да правильно сделаешь. Иди, иди нахуй банк грабить. Быстрее сядешь. Да, ладно, банк не получится. Получится. У меня только скалка есть. Скалка. Иди нахуй. Алло. Иди в жопу. Козел. Кто козел-то? Ты. Нет. Да. Я из Бонжур-кафе звоню. У меня кафе свое, представляешь? Кафе. Со своим менеджером. Хуй тебе не кафе, ты пиздишь, чмошник сраный. Мне сейчас мой менеджер звонит. Иди нахуй, пидорас чмошницкий. Пидорасы вы все. Демократы нахуй, с коммунягами нахуй. Ненавижу всех вас. Давил бы как бы тараканов, блядь, бля. Главное, чтобы либералы не были, а то радикалы попадут. Ты чмошник. Это менеджер был. Алло. Ты чмошник, знаешь об этом. А ты киндер, чмошник. Ты тварь. Всех вас надо давить. Просто. А я, хочешь, я тебя на баяне сыграю? Давай, играй, чурка сраная. Сыграл, видишь? Ну, заметь, как там играешь. Нихуя не играешь, ничего. Да, у меня просто телефон плохой, старый. Надо украсть новый. Иди воруй. Ну, чтобы, блядь, банк шел бы грабить. Кто грабил? Уже 2 банка, представляешь, в Москве. Грабанул ты. Грабанул, конечно. Я тебя подставил, ориентировщики. Представляешь, 50 тысяч. Абонент временно недоступен. Ой, что это такое? Что это? Это ты делаешь? Перестань хулиганить. Это не я делаю, это ты делаешь, чмошник. Конечно, не делаю. Сраный. Заняться нечем больше. Пидорас. Зачем ты мне звонишь? Гребаный. Зачем звонишь? Это ты зачем сюда нахуй звонишь? Я, да, конечно, я твой телефон не знаю, как звонить от тебя. Не знаешь телефон. Заметно, что ты не знаешь. С этой спиздил новый, наверное, да? Татьяна. Не звонишь. Татьяна, позови Клементину. Это... Слышишь? Это понимаю. Клементину позови. Клементина сказала, что ты нахуй. Далеко подальше. Алло, Валентина Петровна. Клементина. Чмошник. Клементину Петровну позови. Я сказала, шел ты нахуй. И что, ты пошел туда? Если не тебе сказала. Алло. Алло, козел. С кем говоришь-то? Алло. Алло. Ты меня слышишь? Подонок. Алло, козел. Киндер. Козел. Киндер. Козел. Киндер. Чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох, тварь. Чтоб ты сдох, тварь. Всех вот надо уничтожить. Возьму автомат. Чтоб ты сдох, козел. Чтоб ты сдох, козел. Ты тварь. Тебя надо уничтожить, тварь. Ты сука. Блядь. Ты урод. Демократическая. Это ты, урод. Я знаю, что ненавижу вас, демократов, ненавижу коммунягов, сраных, ублюдков. Вы все ублюдки штопанные. Да, конечно. Откуда знаешь? Во всех надо перерезать, просто расстрелять. Расстрелять тебя надо, падла. Меня не надо. Киндер. Я хочу все изменить, вернуть прошлое. Нет, киндер. 17 век хочу вернуть, 1917 век. Когда вы, суки, пришли к власти, мрази, которые захотели власти, быть равными в этом мире, свободы, какие вы свободные, когда вы работаете на попу Карла. На какого попу? В своей жизни. На какого? На директор, на ублюдка, на чмошника, до которой схватил какой-нибудь странный муж. Вам Путин не да нравится? Имущество свое. Конторку нахуй открыл, купи-продай. Чтоб потреб нахуй китайский, дешевый. Алло. Вот есть сказ. Алло. Вы никогда не были свободными, запомни. Вам Путин не нравится? Мне Путин не нравится, мне не нравится ни Медведев, никто. Все это быдло, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев, и все мрази, выродки, ублюдки. Нет, неправда. Правда, чистой крови. Ты дурак, ты дебил. Чмошники, вы все демократы. Я всех вас ненавижу, вашей демократии сраной. Коммунистов ненавижу, всех вас. Ты ответишь за все. Вы все ублюдки из грязи в князи вылезли, мрази. А потомственные дворянины, потомственные графья, потомственные князья, которые из поколения веков правили и управляли этой землей, вы всех их уничтожили. Просто. Такая мразь.